Глава 18. Делегацию из имения Северских усадили за круглый стол, в центре которого дымился двухведерный самовар. Старшие ростоцкие гостям обрадовались, а вот дочери даже не улыбнулись. Денис пробовал пошутить с Лидой, но та не ответила. «А я говорю, все приметы совпали!» Ольга Митрофановна Суховская, прибывшая к ростоцким чуть раньше наших героев, шумно прихлебнула из блюдечка. «Тебе показалось», — возразила Ростоцкая. «Венчание без происшествий прошло». «Верочка, дорогая, зря очки носить стесняешься. Из-за того и не видишь. Первонаперво у Лизы свеча хорошо горела, а у Василия Васильевича тухла аж три раза. Не погасла быстрее. А у кого первого свеча сгорит, первым помрет», — пояснила Суховская, — и потянулась за пятым кусочком кекса. «Славно пекут у вас, только изюмчик жалеют». «Знали бы, что вы нагрянете, больше бы наготовили», — посетовал Андрей Петрович. «Я и сама не знала. Утром ведь на охоту собиралась. Приезжаю, а всех уже убили. И князя, и Настю, и поляка. Не успела. Теперь вот объезжаю соседей, сообщаю печальные новости. Потому и росинки маковой во рту не было с самого утра», — пожаловалась Ольга Митрофановна. «Ты же у Кусманской обедала», — напомнила Ростоцкая. «И поняла, почему их рот вырождается. Супу налили, будто плюнули. Если бы так питалась, тоже бы вымерла». Суховская накинулась на ватрушки. «А знаете, что Варвара Петровна на венчании заметила? Когда Северскому кольцо надевали, оно упало». «Не было такого», — Ростоцкая стояла на своем. «Не видела». Каждый, кого посетила Суховская, начинал ворошить вчерашний день в поисках тревожных примет. И по дороге к Ростоцким вчерашнее таинство обросло кучей невероятных подробностей. «Я тоже не видела, но у меня росточек маленький, а Варвара Петровна в первом ряду стояла. Кому заметить, как не ей? Говорит, кольцо из руки прыгнуло, по ковру поскакало, с трудом нашли». Выслушав перевод Угарова, этнограф закивал. Укатившегося кольца не было и в помине. Рос всю церемонию подробнейшим образом записал в блокнотик и с утра перечитывал, но перечить предмету обожания не стал. Вдова умилилась душевности долговязого американца. Человек, можно сказать, на самом краю земли живет, а чужому горю сочувствует. «Хороший вы!» — с умилением сказала Суховская. — «Жаль, языка человеческого не понимаете». Денис тактично заменил при переводе «человеческий» на «русский», и американец решил продемонстрировать, что не безнадежен. — «Добрый день», — широко улыбаясь, сказал он. — «Я и говорю, не понимаете. Где же добрый? Столько людей полегло». Суховская смахнула слезу с огромного, как блюдце, глаза. «Чаек у вас вкусный», — похвалил генерал. «Можно еще чашечку?» «И мне плесните, а в другую — кофею с пенками. Люблю им чай запивать. Никогда не пробовали?» «После Кусманской к Мухиным покатило», — продолжила рассказ про свою Одиссею Суховская. «И для кого они такие узкие двери прорубили? Еле втиснулась. А знаете, что Осип Петрович вспомнил? Крест с налоя упал, когда молодые вокруг обходили». «А скачущее кольцо Мухин видел?» — с нескрываемым скепсисом спросила Ростоцкая. «Сначала запамятовал, но когда рассказ Варвары Петровны передала, вмиг припомнил. Но его больше крест поразил. Сразу, говорит, догадался, кто-то из новобрачных вскоре помрет». «Да, примет венчальных много», — сказал генерал. «Кто первый на ковер встанет, тот в семье и властвует». «Лизенька первой была», — торопливо вставила Ростоцкая. «А в туфли золотых монет положили?» — спросил Веригин. «А как же?» «Правильно сделали. А замок под порог клали?» «Про такое не слыхала», — огорчилась Вера Алексеевна. «Самые важные приметы. Если решусь, когда жениться, обязательно прикажу под порог церкви замок положить. Потом его надо закрыть и ключ в речку кинуть. Тогда семья крепкой будет». «Надо запомнить», — мечтательно произнесла Суховская и одарила улыбкой Корнелиуса. «Ваше превосходительство, поведайте из первых уст, что случилось у Северских», — взмолилась Вера Алексеевна. «А то одни слухи да сплетни». У Суховской ватрушка застряла во рту. «Ничего себе!» — подруга ее припечатала. «Князь с Настей отравлены. Пан Шулявский убит». Вспомнив, что здесь по делу, генерал решил, что пора задать главный вопрос. «В убийствах подозревается господин Тучин». Маша вскрикнула. Ее хорошенькое личико побледнело, отчего девушка еще больше похорошела. «Но уверяет, что в момент убийств находился на свидании с вашей дочерью. Это правда?» Вера Алексеевна сориентировалась мгновенно. «Мне Тучин сразу не понравился. Правда, Люсенька?» — она повернулась к мужу. Тот попытался напомнить. «Ты говорила, очень хороший жених. Все путаешь, Люсенька, не о нем. Врет ваш Тучин, как сивый мерин, чтобы порядочная девушка с первым встречным на свидание побежала. Ха, сами подумайте». Денис растерялся. Неужели Тучин обманул? «Вера Алексеевна», — обратился он к Ростоцкой, — «вы, возможно, и не знаете. Пусть Мария Андреевна сама расскажет». «Что вы такое, молодой человек, говорите?» — закричала Ростоцкая, а девушка внезапно вскочила. «Врет! Врет! Ненавижу! Ненавижу вашего Тучина! Так и передайте!» Она выбежала из столовой, ни с кем не попрощавшись. За Машей, наградив на прощание Угарова нелюбезным взглядом, устремилась сестра. Суховская обвела взором пустые вазочки. «Кажется, все. Можно ехать. Говорят, у Корнеевых на ужин гусей жарят. Может, успею?» «И наша миссия закончена. Спасибо за хлеб, за соль!» Генерал встал, за ним остальные. «Толком ничего и не рассказали», — расстроилась Вера Алексеевна. «Пока не могу. Тайна следствия», — решил напустить туман и генерал. Рассказывать, собственно, было нечего. «Дочерям поклон». Ростоцкая решительно взяла его за руку. «Я провожу». Внимательно слушая Веригина, Вера Алексеевна уяснила главное. «Генерал холост». «Давно вдовствуете, Павел Павлович?» Разговор предстоял интимный, всякие превосходительства тут не годились. «Никогда женат не был». «Какая я дура! Не было бы счастья, так несчастье помогло. Пусть будет пухом земля всем покойным, зато какого жениха приискала», — сказала себе Ростоцкая, вслух уточнив. «Что так?» «Служу отечеству. Боюсь, семья помехой будет». Эта фраза была тщательно отрепетирована, неоднократно произнесена и в большинстве случаев действовала безотказно. На Ростоцкую, однако, впечатление не произвела. «Тогда наша Машенька — лучший вариант. В детстве играла в солдатики, бредила сражениями, мечтала о походной жизни. И приданое неплохое, и красавица. Ну, сами видели». «Да, хороша». Гостеприимную хозяйку обижать не хотелось. «Да поста и свадьбу сыграем». Вере Алексеевне показалось, что Веригин клюнул, и железо пора ковать. «Больно впечатлительно. Занервничала, из-за стола убежала». «Потому что поразили в самое сердце. Обожает мужчин в мундире». «Староват я для нее. Может, лучше за адъютанта моего выдать». «Состоятелен?» «Из небогатой, но очень хорошей семьи». «Что хорошего в бедности?» — фыркнула Ростоцкая и ринулась в атаку. «Так по рукам?» «Увы, Вера Алексеевна, сердце мое занято. Раз и навсегда». Веригин не сказал, кем. Ростоцкая бы очень удивилась. «Скорблю». Помещица выпустила его руку. Суховская шла рядом с Росом. Выйдя во двор, тот сорвал красную розу и вколол в петлицу фрака. «Мои владения вон там», — Суховская показала куда-то вдаль. «Сначала Горлыбинские поля, а служка уже мои». Рос кивнул, будто понял. Угаров шел мрачнее тучи. Надежда подтвердить алиби Тучина исчезла. Ему было не до переводов. А Ростоцкий с Павлом Игнатьевичем увлеклись обсуждением хозяйственных дел. «Насчет Лужка ты загнула, Оленька», — раздосадованная Ростоцкая выместила злость на подруге. Про ее тяжбу с Горлыбиным знала вся округа. «А вот и нет», — Суховская опасалась, что без Лужка американцу будет не столь мила. «Вчера Горлыбин признал мою правоту». «Что ты говоришь?» — всплеснула руками Ростоцкая. Степенно распрощавшись, гости расселись по экипажам. Рос на прощание снова долго целовал Суховской пухлую ручку. Ерошка хлестнул коней, и карета тронулась. «Имейте в виду, она вдова», — сообщил этнографу генерал, заметивший интерес американца к пышной блондинке. «Ну и что?» — спросил Корнелиус. «Вдруг вы с серьезными намерениями считаете ее невинной?» «Вот вы о чем. Знаете же, девственность ценится далеко не всеми. В индейских племенах муж вообще не утруждает себя. Эту грязную работу делают за него друзья, иногда большой компанией. А южноамериканские аборигены и вовсе рвут плеву перед свадьбой острым предметом, камнем, например». «Какое варварство!» — воскликнул генерал. «Девственность для них лишь помеха любовным утехам. А вот для христиан она приобрела прям-таки сакральное значение. Многие готовы платить большие деньги, лишь бы переспать с девственницей. В Америке лет 10 назад поймали необычного преступника. Выдавал себя за миссионера-проповедника. Приехав в какой-нибудь город, останавливался не в гостинице, а в семье, причем непременно такой, где девушка на выданье. Был хорош собой, молод, с замечательными манерами. Некоторых девиц просто охмурял. Тех, что посерьезней, интриговал предстоящим служением нести благую весть. Семьи, сами понимаете, глубоко религиозные были. Иногда и до свадьбы доходило. Иногда девицы решались с ним бежать, как повезет. Он и пальцем их не трогал. Говорил, сперва матушкино благословение хочет получить. И вез к родительнице в Нью-Йорк. Город такой на Атлантическом побережье. Может, слыхали?» Веригин покачал головой. Матушка на избранниц производила неприятные впечатления. Густо накрашена, крикливо разодета, воняла спиртным и табаком. В первый вечер перед сном матушка заходила к девушке открыть правду. «Жених твой получил кругленькую сумму и поехал за следующей дурочкой, а тебе придется уплаченные деньги отрабатывать. Сейчас господин придет, будешь его ублажать. Сбежать отсюда невозможно, дом хорошо охраняется». Господа заходили каждую ночь. Матушка содержала большой публичный дом и подбирала девиц таким вот экзотическим способом. Но самый большой навар с первой ночи шел. Постоянные клиенты очень любили девственниц. «А родители что? Не искали дочерей?» — спросил Веригин. «Искали. Да Америка велика. Однако одному папаше повезло. Искал всюду. Заехал в Нью-Йорк, но, как и везде, дочь не нашел. Перед отъездом захотелось ему в бордель. Ему порекомендовали самый лучший, а там предложили собственную дочь». Так бордель и накрылся. Матушку вздернули, а следом и жениха миссионера. Его поймали с очередной глупышкой. Ей-то повезло, а вот некоторых из похищенных девушек так и не нашли. Вероятно, сопротивлялись, боролись за свою честь. И их утопили в потомоке. «Ну и нравы у вас в Америке», — заметил генерал и посмотрел в окно кареты. Мимо ковыляла старуха с клюкой. «Хорошо, что не на охоту спешим. После такой встречи удачи не жди». «Почему?» — Веригин объяснил. «Охотники суеверны не меньше новобрачных. Про их приметы книжку можно написать. Добычу считать нельзя. Старух и молодых девиц встречать ни в коем случае. Ружье на праздник заряжать не положено, обязательно испортится». «На охоту мы так и не попали», — расстроенно заметил этнограф. «И вепря не увидели». «Желаете взглянуть?» — спросил Павел Игнатьевич. «Да, на вепря», — этнограф с удовольствием повторил понравившееся слово. «Сейчас поглядим. Охотничий домик Северского тут неподалеку. Там круглый год егерь Никодим живет. А при нем вепрь ручной, Ванька. Как-то князь кабаниху с детенышами загнал. Всех перестрелял, а этого Никодим пожалел. Теперь собак, что на кабана ходят, на Ваньке натаскивает. «Ой, как интересно!» — обрадовался Роз. Карета свернула в лес. Охотничий домик оказался двухэтажным зданием на массивном фундаменте. От крыльца сразу отделилась крупная тень и через мгновение оказалась около кареты. Испуганные лошади встали. Дорогу им перегораживало похожее на свинью чудовище. Огромное, необычной раскраски и с громадными клыками. «Это и есть вепрь», — сообщил Веригин. «Very good!» — этнограф зацокал языком от восхищения. «Ванька, на место!» — из дома на помощь спешил Никодим. «Молодец, молодец! Хороший мальчик!» Чудовище повиляло хвостом и побежало обратно к дому. «Здорово, Никодим!» «Добрый вечер, Павел Игнатьевич! Зачем пожаловали?» «Гости хотят на кабана посмотреть». Никодим свистнул. Тут же Ванька прибежал обратно. Этнограф опасливо высунулся из кареты. «А погладить его можно?» «Погладьте, не собака, не кусается. Если что, не по нраву, клыками орудует. А я подумал, новости какие». Веригин тоже вылез из кареты. Ручного кабана не каждый день увидишь. А Угаров не рискнул, хоть и считал себя храбрецом, испугался. Слишком огромен и грозен был кабан. Роз чесал его за ухом. Ваньке это очень нравилось. Борзые, которых у Никодима на заимке жил не один десяток, весело бегали между деревьев. — Ванька у меня дом охраняет, — похвастался егерь. — Умный, чужого не подпустит. «А мы на такого собирались идти?» — уточнил Роз, а генерал перевел. «Судя по следам, да», — ответил Никодим. «А как же убить такое чудовище?» Генерал пояснил. «На вепре можно и ночью ходить, когда на поля пробирается покушать. Только больно он осторожен. Видит плохо, зато за версту носом чует. Не там встанешь, унюхает и уйдет. А днем кабан спит. В такие чащобы забирается, что и человеку туда не пройти, только собакам. — Да он их клыками, как комаров, раскидает! — воскликнул Роз. — Кабан умный, знает, что собаки сами не бегают, только с человеком, поэтому на всякий случай от них убегает. На то охота и рассчитана. Заранее определяют полянку, куда кабан выскочит непременно, и ставят там цепь стрелков. Здесь главное, чтобы зверь не выскочил неожиданно. Ведь все способен смести на своем пути. Завидев врага, может прыгнуть и проткнуть клыками. А если упасть на землю? Копытами убьет. У этнографа загорелись глаза. Может, завтра охоту устроим? Траур, — с грустью напомнил генерал. Не до забав. Жаль. Ваше превосходительство, — обратился к генералу Никодим. Дозвольте вопрос. Валяй. — разрешил генерал. — Люди говорят, что князь не угорел, отравили его. — Увы, это правда. — Еще говорят, яд в шампанское подсыпали. — И это правда. — Ваше превосходительство, у кого же рука поднялась? — Как ни крути, получается, жена его отравила, больше некому, — с горечью сообщил Веригин. Кинула яд в бутылку и ускакала, прихватив вексель. А к князю утром Настя зашла. Вместе яд и выпили. — Я в это не верю, — поспешил заверить Павел Игнатьевич. — За душу, Лизавету! — нервно сжал кулаки Никодим. «Но, — Но-но, не заговаривайся! — Павел Игнатьевич замахнулся на егеря. — И что себе позволяет? — За такие речи вздернуть тебя надо. В защиту хозяина ощетинился Ванька. — Спокойно! — «Спокойно, приятель!» — погладил кабана Никодим и посмотрел злобно на управляющего. «Виселицы вашей не боюсь. За Василия Васильевича всегда был готов жизнь отдать, а теперь подавно». Управляющий ударил его кулаком в лицо и еле успел шмыгнуть в карету. Кабан двинулся прямо на него, чуть не зацепил клыками. «Ехал бы, Пал Игнатич, ты отсюда! Не вводил бы в искушение!» — крикнул егерь. «И правда, поехали!» — сказал генерал. В карете Веригин попытался объяснить рассерженному Павлу Игнатьевичу. «Никодима можно понять. Потерял любимого хозяина. Видели, какие глаза от горя? Как успокоиться, придет извиняться». «Распустились они», — в сердцах сказал Павел Игнатьевич. У крыльца господского дома в имении Бергов Павел Игнатьевич и Мари вышли из кареты. «Ерофей, отвезешь господ и быстро назад, и чтобы на сей раз без свинок. Успеешь с Глашкой после свадьбы намиловаться?» Ерошка всю дорогу обдумывал, что страшнее — сказать про гоплык и попасть под савельевский нож или жить всю жизнь с Глашкой. Если бы назад к Северским не отправили, смолчал бы, но тут решился. «Не губите, Пал Игнатьевич! Не велите ехать к Северским!» Управляющий удивленно посмотрел на рухнувшего в пыль кучера. «Савелий, старший конюх, сказал, что нашей барыне гоплык, — объяснил Ерошка. — А ежели про то молчать не буду, и мне, и велел на дочке его жениться на брюхатой, а я Мари люблю». Тут Ерошка заплакал. Удивленный Рос попросил Угарова перевести. Так о чувствах кучера узнала Мари. Она подошла к Ерошке и ласково погладила его по кучерявым волосам. — Моншер, — прошептала Мари. Парень тут же перестал реветь. «Я еду с вами», — решил Павел Игнатьевич. «Что-то знает этот Савелий, что-то знает. Ерофей, не дрейфь, гони!» Счастливый Ерофей так яростно хлестал коней, что Денис испугался, не отлетело бы колесо. Внезапно раздалось яростное тпру. Все, кто сидел в карете, свалились друг на друга. «Что творишь, убивец?» — Павел Игнатьевич в ярости высунулся из окошка. «Глядите!» — показал Ерошка. «Чегравый мерин!» Шагах в двадцати и вправду пасся конь.